при всех существующих технических средствах остается невозделанной совесть человека. Прежде люди работали с помощью животных и отличались состраданием. Если ты нагружал на несчастное животное груз больше, чем тот, который оно могло понести, то оно опускалось на колени, и тебе становилось его жалко. Если оно было голодным и жалобно глядело на тебя, то твое сердце обливалось кровью. Помню, как мы страдали, когда у нас заболела корова. Мы считали ее членом нашей семьи. А сегодня люди имеют дело с железками, и сердца их тоже железны. Лопнула какая-нибудь железяка, на сварку ее. Сломалась машина, везут в автосервис. Нельзя починить, на свалку душа не болит. Железо, говорят, оно и есть железо. Сердца людей нисколечко не работают. А ведь таким образом в человеке возделывается самолюбие, эгоизм. Сегодня один человек не думает о другом. В старые времена, когда не было холодильников, если еда оставалась на следующий день, то она портилась. Поэтому люди думали о бедняках, говорили, все равно испортится, отнесу-ка ее лучше какому-нибудь нищему. А тот, кто находился в духовно преуспевшем состоянии, говорил, пусть сначала покушает бедняк, а уже потом я. Сейчас оставшуюся еду ставят в холодильник, а о своем ближнем, находящемся в нужде, не думают. Помню, как в те годы, когда у нас бывал хороший урожай овощей и других плодов, мы давали овощи соседям, делились. Куда нам было столько? Все равно излишки испортились бы. Сейчас у людей есть холодильники, и они говорят, а зачем отдавать излишки другим? Положим их в холодильник, и потом съедим сами. Я уже не говорю о том, что продукты целыми тоннами выбрасывают или закапывают в землю, в то время как где-то в других местах голодают миллионы людей. Из-за машин люди посходили с ума. Современные технические средства все развиваются и развиваются без конца. Они развиваются быстрее, чем человеческий ум, потому что в их развитии помогает дьявол. В старину, не имея всех этих средств, всех этих телефонов, факсов, всей этой кучи приспособлений, люди имели тишину и простоту. Геронда, они радовались жизни, да, а сейчас из-за машин люди посходили с ума. От многих удобств они мучаются, их душит тревога. Помню бедуинов, которых я знал в бытность мою на Синае. Какие же они были радостные! У них была всего одна палатка, и жили они просто. В Александрии или в Каире они жить не могли. Им по душе была жизнь в палатках в пустыне. Если у них было немножко чая, то они не знали, куда деваться от радости и славили Бога. Но сейчас цивилизация дошла и до них, и они тоже стали забывать Бога. Бедуины и те попали под влияние европейского духа. Сперва евреи построили для бедуинов лачуги, потом продали им старые автомобили со всего Израиля. Ох уж эти евреи! Сейчас у каждого бедуина есть по лачуге, во дворе лачуги, по сломанному автомобилю, а в душе полно тревоги и переживаний. Автомобили ломаются, бедуины бьются над их ремонтом, и если вглядеться, что они от всего этого приобрели? Головную боль и ничего больше. В старину вещи были, по крайней мере, крепкими, и хватало надолго, а сейчас платишь целую кучу денег и покупаешь вещи, которые сразу же ломаются, и предприятиям это на руку. Они увеличивают выпуск товаров и весьма наживаются на этом. А людям потом не хватает денег, и, стремясь заработать больше, они убиваются на работе. Все эти машины и механизмы – занятия европейцев, которые целыми днями сидят с отвертками в руках. Сначала изготавливают, к примеру, какую-нибудь крышку, потом делают ее на резьбе, потом с кнопкой, совершенствуют бедную крышку все больше и больше. То есть постоянно появляются все новые и новые машины и приспособления, и несчастные люди все время хотят чего-то более совершенного. Еще не успев расплатиться за старое, они покупают что-то новое, поэтому они в долгах и в усталости. А взять бедняка? Ему тоже хочется автомобиль. Он идет и покупает какой-нибудь из самых дешевых. А чтобы его купить, он продает своих волов, лошадей, продает последнее. Все идет к тому, что скоро на витрину будут выставлять даже ослов и брать деньги за то, чтобы на них поглядеть. Ну так вот, бедняк. Покупает он себе какой-нибудь дешевенький автомобильчик. Машина ломается. А к таким машинам, говорят ему, запчастей нет. Бедолага вынужден покупать другую машину. Однако машина последней марки бедняку не по карману, и он покупает какую-нибудь чуть получше той, что была у него раньше, а старую ставит в сторонку, потом новая тоже ломается и так далее. Требуется внимание, чтобы нас тоже не увлек этот модный поток погони за чем-то все более и более совершенным. Телевидение нанесло людям огромный вред. Геронда, сейчас существуют такие телевизионные коммуникационные средства, что можно наблюдать за происходящим на другом крае земли в ту же самую минуту. Люди видят весь мир, не видя только самих себя. Не Бог уничтожает людей. Нет, сейчас люди своим умом уничтожают себя сами. Геронда, телевидение приносит много зла. Много зла. Да о чем ты говоришь? Один человек сказал мне: телевизор, отче, это вещь хорошая. «Яйца, — ответил я ему, — тоже вещь хорошая, но вот только если перемешать их с куриным пометом, то они становятся ни на что не годными. С телевидением и радио происходит именно это. Сегодня, включая радиоприемник для того, чтобы послушать новости, человек должен смириться с тем, что кроме новостей ему придется услышать какую-нибудь песенку. Новости начнутся сразу, как только эта песня закончится. А раньше было по-другому. Раньше было известно, в какое время по радио передают новости. Человек включал приемник в определенное время и слушал последние известия. А сейчас ты вынужден слушать и песню, потому что если, не желая ее слушать, выключишь радио, то новости тоже пропустишь. Телевидение нанесло людям огромный вред. Особенно разрушительно оно действует на маленьких детей. Как-то ко мне в Калеву пришел 7-летний мальчик со своим отцом. Я видел, как устами ребенка вещал телевизионный бес, подобно тому, как бес говорит устами одержимых. Все равно, как если бы младенец родился зубами. Сегодня не часто видишь нормальных детей. Дети превратились в чудовищ. Дети не работают головой, они просто повторяют то, что увидели и услышали. Таким вот образом, с помощью телевидения, некоторые хотят оболванить мир. То есть, по их замыслам, остальные должны верить тому, что услышали по телевизору, и поступать в соответствии с этим. Геронда. Матери задают нам вопрос, как отучить детей от телевизора. Пусть растолкуют своим детям, что, смотря телевизор, они отупеют, потеряют способность мыслить. О том, что телевизор вредит их зрению, я уже и не говорю. Телевидение, о котором мы говорим сейчас, это творение человеческое. Но ведь есть и иное, духовное телевидение. Когда с увлечением ветхого человека очищаются душевные очи христианина, то он и без технических средств видит на далеком расстоянии. О таком телевидении мамы своим чадам не рассказывали. Вот его-то детям и надо уразуметь. Это духовное телевидение. А сидя перед ящиком, дети просто-напросто отупевают. Первозданные люди обладали даром проницательности, который был утерян ими после грехопадения. Если же дети сохраняют благодать, полученную ими во святом крещении, то даром проницательности, духовным телевидением, они тоже будут обладать. Надо быть внимательными и духовно трудиться. Нынешние матери сами губят себя в бесполезном, а потом начинают причитать. «Что же мне делать, отче? Ведь я теряю своего ребенка». Монах и современные технические достижения. Геронда, а как монах должен пользоваться современными техническими средствами? Монах должен стараться, чтобы те средства, которые он использует, всегда были попроще, чем те, что используют люди в миру. Мне вот, к примеру, нравятся дрова. Чтобы топить печку для тепла, готовить пищу и разводить необходимый для рукоделия огонь. Однако, если вся эта торговля афонским лесом продолжится еще какое-то время в том же духе, как сейчас, и дрова пропадут, их станет трудно достать, то я буду пользоваться каким-нибудь более простым средством, чем то, которым пользуются люди в миру. Для обогрева керосиновой печкой или чем-нибудь еще подешевле и посмиреннее, для рукоделия примусом и так далее. А как можно определить, до какого предела необходимо что-то в общежительном монастыре? Если мыслить по-монашески, то это можно определить. Если же по-монашески не мыслить, то все, что ни возьми, превратится в необходимое, а потом и сам монах превратится в мирского человека, и даже хуже. Нам, монахам, следует жить хотя бы чуть-чуть проще, чем живут в миру, или на самый худой конец так, как мы сами жили до ухода в монастырь. Мы не должны иметь вещей лучше тех, которые прежде имели у себя дома. А монастырь должен быть беднее, чем тот мирской дом, из которого я в него пришел. Это внутренне помогает как монаху, так и миру. Бог устроил все так, чтобы люди не находили себе упокоения в вещах тленных. Если этот мирской прогресс мучает даже мирян, то что говорить о монахах? Если бы я оказался в каком-нибудь богатом доме, и хозяин спросил бы меня, где тебе отвести место для ночлега? Могу постелить тебе в роскошно обставленной гостиной? Или в хлеву, куда я загоняю на ночь коз? Что тебе больше по душе? Даю вам честное слово, в козлином хлеву в моей душе было бы спокойнее. Ведь, уходя в монахи, я покидал мир не для того, чтобы найти себе какой-то лучший дом или дворец. Я уходил в монахи для того, чтобы найти нечто более строгое, чем то, что я имел, живя в миру. А в противном случае я не делаю для Христа ничего. Но люди, живущие по законам современной логики, сказали бы мне: «Слушай-ка, ну чем повредит твоей душе жизнь во дворце? Ведь там, в хлеву, так дурно пахнет, тогда как во дворце и запах приятный, и поклонщики сможешь положить». Мы должны иметь орган духовного чувства, как у компаса. И одна, и другая стрелки намагничены, и поэтому одна стрелка поворачивается к северу. Христос намагничен, но для того, чтобы повернуться к Нему, нам тоже надо немножко намагнититься. А какие же трудности были раньше в общежительных монастырях? Помню, на кухне был огромный котел, который поднимали с помощью особого рычага. Огонь для приготовления пищи разводили на дровах. Пламя то поднималось сильнее, то опускалось, пища пригорала. Если пригорала рыба, то противни чистили металлической щеткой. Потом брали золу из печи, наполняли ею большой глиняный сосуд с отверстием внизу и заливали золу водой. Из отверстия внизу вытекал щелок, которым мы мыли посуду. Щелоком разъедало руки, а в Архандарик мы поднимали воду с помощью веревки и ворота. Некоторому из того, что происходит сейчас в монастырях, оправдания нет. Я видел, как в одном монастыре хлеб режут с помощью электрохлеборезки. Но куда это годится? Если хлеборез болен или ослаб, и не может резать хлеб ножом, а заменить его неким, тогда ладно. Электрохлеборезка еще как-то оправдана. Но сейчас можно увидеть, как здоровенный детина режет булки циркулярной пилой. Да ему самому впору работать вместо компрессора, а он использует технику для нарезания хлеба и еще считает это достижением. Старайтесь идти вперед в духовном отношении. Не радуйтесь всем этим машинам, удобствам и тому подобному. Если из монашества уходит дух аскезы, то жизнь иноков не имеет смысла. Мы не преуспеем, если будем ставить удобства выше монашеской жизни. Монах избегает удобств, потому что в духовном отношении они ему не помогают. Даже в мирской жизни людям тяжело от множества удобств. Монаху, даже если бы его душа находила покой в вещах мирских, тем паче не приличествует комфорт. Не будем же его искать. В эпоху преподобного Арсения Великого не было ни керосиновых ламп люкс, ни других осветительных приборов. Во дворцах использовали светильники на очень чистом масле. Что? А разве Арсений Великий не мог взять с собой в пустыню такой светильник? Мог, но ведь не взял. В пустыне он пользовался фитильком или ваткой с обычным растительным маслом, и этого хватало ему для освещения. Имея на послушаниях различные приспособления, технические средства и прочие удобства, мы часто оправдываем себя, говоря, что все это необходимо нам для того, чтобы работа делалась быстро, а высвободившееся время мы якобы использовали бы для духовного делания. Но в конце концов мы проводим многопопечительную, исполненную душевной тревоги жизни не как монахи, а как люди мира сего. Когда в один монастырь пришло новое братство молодых монахов, то первое, что они сделали, была покупка кастрюль скороварок, чтобы высвободилось время на исполнение монашеского правила. Потом эти монахи часами просиживали без дела и вели разные разговоры. Значит, использовать различные удобства для того, чтобы сэкономить время и посвятить его чему-то духовному, не получается. Сегодня с помощью удобств монахи выигрывают время, но времени на молитву у них не остается. Геронда, а я слышала, что даже преподобного Афанасия Афонского называют человеком передовых взглядов. Да, очень передовых. Таких же передовых, как и у нынешних передовиков. Почитали бы хоть немножко житие преподобного Афанасия. Число монахов в его обители дошло до 800, до 1000. А сколько еще разного народа приходило к нему за помощью? Сколько нищих, сколько голодных приходило в лавру за куском хлеба и в поисках пристанища? И вот преподобный, стремясь помочь всем, купил для монастырской мельницы двух валов.

Если бы с этой тревогой в душе они жили по 800-900 лет, как в эпоху Ноя, то их жизнь была бы одним долгим адским мучением. В те времена люди жили просто. И такой долгой их жизнь была для того, чтобы сохранялось предание. А сейчас происходит то, о чем написано в Псалтире. Дни и лет наших в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труд и болезнь. А 70 лет — это такой срок, чтобы лишь детей своих успеть поставить на ноги, тютелька в тютельку укладываешься. Как-то раз ко мне в Калиу зашел один врач из Америки. Он рассказывал мне о тамошней жизни. Люди там уже превратились в машины. Целые дни они отдают работе. У каждого члена семьи должен быть свой автомобиль. Кроме этого, дома, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, должно быть 4 телевизора. Вот и давай, работай, выматывайся, зарабатывай много денег, чтобы сказать потом, что ты благоустроен и счастлив. Но что общего у всего этого со счастьем? Такая исполненная душевной тревоги жизнь с ее безостановочной гонкой — это не счастье, а адская мука. Зачем она тебе, жизнь, с такой душевной тревогой? Я не хотел бы такой жизни, даже если бы так должен был жить весь мир. Если бы Бог сказал этим людям: «Я не стану наказывать вас за ту жизнь, которой вы живете, но оставлю вас жить так навеки вечные», то это стало бы для меня великим мучением. Поэтому многие, не выдерживая жизни в таких условиях, покидают города, идут без направления и цели, лишь бы уйти, сбиваются в группы, живут на природе. Одни занимаются своим физическим развитием, другие — чем-нибудь еще. Мне рассказывали, что кто-то из них занимается бегом, другие уходят в горы и поднимаются на высоту 6000 метров. Сперва они задерживают дыхание, потом какое-то время дышат нормально, потом снова делают глубокий вдох. Занимаются такой ерундой. Это свидетельствует о том, что у них на сердце тяжким грузом лежит беспокойство, и сердце ищет какого-то выхода. Одному такому человеку я сказал: «Вы роете яму, раскапываете ее все глубже и глубже, потом восхищаетесь этой ямой и ее глубиной, а потом падаете в нее и летите вниз, тогда как мы не просто роем яму, но разрабатываем рудник и находим полезные ископаемые. В нашей аскезе есть смысл, поскольку она совершается ради чего-то высшего. Душевная тревога происходит от дьявола. Геронда, миряне, живущие духовной жизнью, устают на работе и, возвращаясь вечером домой, не имеют сил совершить повечерие. А от этого они переживают. Если они возвращаются домой поздно вечером и уставшие, то им никогда не нужно с душевной тревогой себя насиловать. Надо всегда с любочестием говорить себе: если ты не можешь прочесть «Повечерие» полностью, то прочитай половину или треть. И в следующий раз надо стараться не слишком утомляться днем. Должно подвязаться, насколько возможно, с любочестием и во всем полагаться на Бога. А Бог свое дело сделает. Ум должен всегда быть близ Бога. Это самое лучшее делание из всех. Геронда, а какую цену имеет в очах Божиих чрезмерная аскеза? Если она совершается от любочестия, то радуется и сам человек, и Бог о своем любочестном чаде. Если человек утесняет себя от любви, то это источает мед в его сердце. Если же он утесняет себя от эгоизма, то это приносит ему мучение. Один человек, подвязавшийся с эгоизмом и утеснявший себя с душевным беспокойством, как-то сказал: «О Христе мой, врата, которые ты соделал, слишком тесны. Я не могу через них пройти». Но если бы он подвязался смиренно, то эти врата не были бы для него тесными. Те, кто эгоистично подвязаются в постах, бдениях и прочих подвигах, мучают себя без духовной пользы, потому что бьют воздух, а не бесов. Вместо того, чтобы отгонять от себя бесовские искушения, они принимают их все в большем количестве и, как следствие, в своем подвижничестве встречают множество трудностей, чувствуют, каких душит внутреннее беспокойство. В то время как у тех людей, которые сильно подвизаются со многим смирением и со многим упованием на Бога, радуется сердце и окрыляется душа. В духовной жизни требуется внимание. Делая что-либо по тщеславию, духовные люди остаются с пустотой в душе. Их сердце не преисполняется, не становится окрыленным. Чем больше они увеличивают свое тщеславие, тем больше увеличивается их внутренняя пустота, и тем больше они страдают. Там, где присутствует душевная тревога и отчаяние, бесовская духовная жизнь. Не тревожьтесь душой ни по какому поводу. Душевная тревога происходит от дьявола. Видя душевную тревогу, знайте, что там накрутил своим хвостом тангалашка. Дьявол не идет нам поперек. Если человек к чему-то склонен, то и дьявол подталкивает его в этом же направлении, чтобы его измотать и прельстить. А, например, человека чуткого он делает чрезмерно чувствительным. Если подвижник расположен делать поклоны, то дьявол тоже подталкивает его к поклонам, превышающим его силы. И если твои силы ограничены, то образуется сперва некая нервозность, потому что ты видишь, что твоих сил не хватает. Потом дьявол приводит тебя в состояние душевной тревоги с легким вначале чувством отчаяния, потом он усугубляет это состояние все больше и больше. Помню начало своего монашества. Одно время, как только я ложился спать, искуситель говорил мне: «Ты что же, спишь? Вставай! Столько людей страдают! Стольким нужна помощь!» Я поднимался и делал поклоны, сколько мог. Стоило мне опять лечь, как он опять начинал свое: «Люди страдают, а ты спишь? Вставай!» И я опять поднимался. Я дошел до того, что кто-то сказал: «Ах, как было бы хорошо, если бы у меня отнялись ноги! Тогда у меня была бы уважительная причина не делать поклоны». Один великий пост я, находясь в таком искушении, еле выдержал, потому что хотел утеснить себя больше своих сил. Если, подвязаясь, мы чувствуем душевную тревогу, то должно знать, что мы подвязаемся не по-божьему. Бог не тиран, чтобы нас душить. Каждому следует подвязаться с любочестием в соответствии со своими силами. Надо возделывать в себе любочестие для того, чтобы возросла наша любовь к Богу. Тогда человека будет подталкивать к подвигу любочестие и само его подвижничество, то есть поклоны, посты и подобное этому будет ничем другим, как преизлиянием его любви. И тогда он с духовной отвагой будет идти вперед. Следовательно, не нужно подвязаться с болезненной схоластичностью, чтобы потом, отбиваясь от помыслов, задыхаться от душевной тревоги. Нет, надо упростить свою борьбу и уповать на Христа, а не на себя самого. Христос — весь любовь, весь доброта, весь утешение. Он никогда не душит человека. Он в изобилии имеет духовный кислород, божественное утешение. Тонкое духовное делание — это одно. А болезненная схоластичность, которая от нерассудительного принуждения себя к внешнему подвигу душит человека душевной тревогой и разрывает его голову болью, это совсем другое. Геронда, а если человек по природе слишком много думает, и его голову распирают многие мысли, то как ему следует относиться к той или иной проблеме, чтобы не выбиваться из сил? Если человек ведет себя просто, то из сил он не выбивается. Но если примешивается хотя бы чуточку эгоизма, то, боясь сделать какую-нибудь ошибку, он напрягает себя и выбивается из сил. Да хотя бы и сделал он какую-нибудь ошибку, ну, поругают его маленечко. Ничего страшного в этом нет. Такое состояние, о котором ты спрашиваешь, может быть оправдано, к примеру, для судьи, который, постоянно сталкиваясь с запутанными делами, боится как бы не совершить неправедный суд и не стать причиной наказания неповинных людей. В духовной же жизни головная боль появляется в том случае, когда человек, занимая какое-то ответственное место, не знает, как ему поступить, потому что ему надо принять решение, которое кого-то в чем-то ущемит. А если его не принимать, то это будет несправедливо по отношению к другим людям. Совесть такого человека находится в постоянном напряжении. Вот так-то, сестра. А ты будь внимательна к тому, чтобы духовно трудиться не умом, а сердцем, и без смиренного доверия Богу духовного делания не совершай. В противном случае ты будешь переживать, утомлять свою голову и душой чувствовать себя плохо. В душевном беспокойстве обычно кроется неверие, но можно испытывать такое состояние и по гордости. Безыскусность очень помогает в монашеской жизни. Видишь, как уютно стало у вас в гостиной от простых сереньких одеял. Сейчас хоть немножко стало похоже на монастырь. Геронда, а как монаху понять, что приличествует монастырю, а что нет? Начинать надо со следующего вопроса себе самому. Кто я такой? И какие у меня обязанности в той жизни, которой я живу? Армии делает честь цвет хаки. Монастырю делает честь черный цвет. Если армию переодеть в черное, а монастыри в защитный цвет, то это не будет к лицу ни армии, ни монашеству. Представляете, если вы сейчас, подобно медицинским сестрам, переоблачитесь в белые халаты. Сестры вы или не сестры? Ну вот видите, а медсестры наденут черные балахоны, чтобы одним своим видом доводить больных до отчаяния. Видно, скажут тогда больные, наши дни сочтены, но только прямо нам об этом не говорят. Видите, такое переодевание было бы неприличным. Разве мы поступили бы так на самом деле? Какая-то вещь может быть действительно красивой, но монашеству она не приличествует. Например, бархат — красивая ткань. Но если я надену бархатную рясу, то это будет мне не в честь, а в оскорбление. Не используйте в монастыре ничего красного, ничего цветастого, не годится. Что же, Геронда, выходит, все должно быть бесцветным, безвкусным? Вот тогда-то и откроется духовный вкус. Однако это нужно понять. Люди еще не поняли того, какую радость приносит простота. Я у себя в Калеве смачиваю веник водой и снимаю с углов черную от сажи паутину. И делаю это всего лишь раз в год. Так вы не поверите, какие красивые черно-белые разводы остаются на потолке от мокрого веника. Настоящие узоры. Когда люди видят мой потолок, они думают, что я его нарочно так разрисовал. И знаете, как я от этого радуюсь? Я знаю монахов, которым была в радость не духовная жизнь, а мирской дух. взыграния радости, которую дает простота, они не ощутили. Безыскусность очень помогает в монашеской жизни. Монах должен иметь вещи, которые ему необходимы и которые ему приличествуют. Пусть он ограничится тем, что лишь немножко облегчит его жизнь, и не стремится к большему, к мирскому. К примеру, солдатского одеяла достаточно для того, чтобы укрыться от холода. Кружевным или цветастым одеялу быть совершенно ни к чему. И таким образом приходит простота, духовная отвага. Принося монаху многие вещи, ты его губишь. Тогда как если человек освобождает себя от лишних вещей, это восстанавливает его силы. А если монах собирает вещи сам, то он себя губит. Когда мне присылают какие-то вещи, я чувствую тяжесть и хочу от них освободиться. Имея у себя в келье что-то лишнее, я чувствую себя так, как если бы надел рубашку, которая мне мала.